Мы нашли его на лугу, шагах в 50 от мастерской. Весь мокрый, заплаканный, притихший, Сашка сидел по-турецки на траве и очень внимательно разглядывал свою красноватую ногу с длинными, видно, давно не стриженными ногтями. «Что с тобой, милый?» — легко хватая бобыря за плечи, спросил Казакевич. Сашка повернул к нам худое конопатое лицо и очень жалобно, плаксиво протянул. «Вот!» «Что вот?» — не понял Жора. «Вот, смотрите!» — проныл Сашка, тыча пальцем в ладонь. Там, на мокрой ладони, чернела маленькое, похожее на конопляное зерно, крупинка застывшего чугуна. «Ну и что?» «Капелька чугуна», — сдерживая смех, сказал Казакевич. «Хорошая капелька», — еще жалобнее проныл Сашка. «Да смотрите, эта капелька мне до самой кости ногу пропалила». «Где до кости? А ну-ка, покажи», — попросил Жора. Чувствуя, что сыграть мученика не удастся, бобырь уже более скромно показал нам маленькое красненькое пятнышко у себя на подъеме ноги. «Нет, милый», — сказал Жора, — «это тебе с перепугу показалось, что до кости. Кость еще цела, но...» «Товарищ инструктор», — послышался голос полевого, «а в следующий раз надо будет проверять обувь перед отливкой. У кого будут рваные башмаки, в литейную не пускать. Получают же все хлопцы спецобувь?» «Я не получаю, товарищ директор», — пронул Сашка. «Я не литейщик, а моторист». «Ну а если ты моторист», — сказал, улыбаясь, полевой и поднял с земли Сашкин ботинок, — «то все равно обязан следить за обувью». «Гляди, по шву же ботинок распоролся». «По шву? Что, трудно зашить?» «Взял дратву, раз, два и готово. А ты бы еще босиком пришел на отливку». «Но хочешь, я тебе починю ботинок?» «Нет, зачем?» — испугался Сашка, вставая. «Я сам починю». Он подошел к полевому, волоча за собой по траве портянку, и поспешно отнял ботинок. «И портяночки надо стирать», — сказал полевой, глядя вниз. «Рана-то у тебя не бог весть какая. Воевать с таким ожогом можно, а вот от грязной портянки может хуже дело быть. Беги-ка сейчас в школу на перевязку, живо!» Сашка побежал, а Жора, оглядывая, нас всех приказал. «А ну, по местам, гуси-лебеди, я один, думаете, буду в огранку разгружать?» В этот день мы возвращались домой позже обычного. «Пойдем через старый город», — сказал я Петьке Маремухе, когда мы вышли из ворот Хабзавыча. «А зачем через город?» — удивился Петька. «Через бульвар же скорее». «Ничего, пойдем через город. Мне надо книжку там купить по механике». Никакой, конечно, книжки мне не надо было покупать. Просто мне хотелось, чтобы меня увидели в городе в рабочем костюме, с прогорелой штаниной, грязного и усталого. Был в этот день какой-то церковный праздник, и навстречу нам, когда мы шли по Новому мосту, то и дело попадались нарядные сынки торговцев с барышнями. Они шли в новеньких костюмах из контрабандного бастона, в остроносых ботинках Джимми, на низких каблуках, их барышни, нарядные девушки в шелковых платьях, с бантиками в косичках, в белых чулках, в лакированных туфлях, лузгали семечки, сосали манпансье. Как мне хотелось в эту минуту нечаянно задеть кого-нибудь из этих бездельников, этих папенькиных и маменькиных сынков, которые целыми днями шатались по бульварам да загорали на берегу реки под крепостным мостом. Я с удовольствием втиснулся бы среди них, чтобы выпачкать своей грязной, закопченной рубашкой их нарядные заграничные костюмы. Спекулянты проклятые! Они все еще жили лучше нас, обманывая честных тружеников. Как мы ненавидели в эти годы всех непманов и их переполненные товарами магазины! Казалось бы, дать нам волю, мы сами в два счета разогнали бы всю эту буржуазную шваль. Одна мысль только удерживала нас от этого. Удерживала и утешала. То, что НЭП был введен как временная мера по указанию Владимира Ильича Ленина по решению партии. Сознание этого не разрешало нам выступить открыто, как выступали мы раньше, громя петлюровских бойскаутов против всей этой спекулянтской гнили. Вот и сейчас я проходил мимо городских спекулянтов,